Глава 28. Враг мой. Автобус мчался по гидропроектовской улице. Марк прижался подбородком к голове Полины, вкусно пахнущей шампунем, взглянул через плечо ореха. За автобусом гигантскими прыжками неслась огромная черная монстера. «Она не даст нам уйти», — крикнул Марк. «Я должен вас покинуть». «Ага», — отозвался Борланд, крутя руль. «Сейчас только остановлюсь и двери открою. Ты совсем из ума выжил». Борланд повернул влево, и автобус въехал на тротуар. Орех потянулся к тумблеру и открыл дверь. Марк схватил Полину за руку, буквально сдернув девушку с сиденья, и вместе с ней выпрыгнул из автобуса. Они угодили в дымчатое пятно телепорта и исчезли. «Друг мой», — произнес голос. Марк открыл глаза и огляделся. Вокруг стояла непроницаемая темнота. Под ногами ощущалась невидимая плоскость. Сталкер мог дышать и говорить. И все, что он видел, — это знакомая фигура в плаще. «Сенатор?» — спросил Марк. Шаман кивнул, глядя с необыкновенной добротой. «Да, это я», — ответил он. «Ты все же добился своего. Не могу передать, как я счастлив. Значит, моя вера в людей не была напрасной. Если в мире есть еще такие, как ты, то этот мир прекрасен». «Где мы?» — спросил Марк. «И где Полина?» «Полина сейчас рядом с тобой», — ответил сенатор. «Там, где и должна быть. Но не здесь. Я не понимаю. Позволь мне объяснить. Дело в том, что я умер, сенатор». «Да, друг мой, это так. Я уничтожил черный кристалл, как ты и хотел. Как хотел и я сам. За это мне пришлось покинуть ваш мир, но я не сожалею. Марк, прежде чем мы расстанемся навсегда, я хочу сказать тебе кое-что важное». «Я внимательно слушаю». Шаман вздохнул. «За эти годы я сумел изучить вашу расу и понять, что вы не из тех, кто когда-либо чувствует себя в полном достатке. Ты сделал великое дело, Марк, однако попутно открыл проход к центру. Никто не знает, как это отразится на сталкерах и самой зоне. Найдутся те, кто захочет установить и расширить свою власть. Возможно, им не понравится, что кто-то знает о пьедестале больше, чем они, и остается неудел. Возможно, они захотят тебя найти и переманить на свою сторону». «Я не вернусь», — убежденно возразил Марк. «Я верю, что ты не захочешь возвращаться. Однако ты слишком долго пробыл в зоне, Марк, и забыл, как мыслить тебе же подобное. Ты говоришь о 3 неделях? Что ты? Не о 3 неделях, о 5 годах жизни, которые ты потратил на изучение зоны. Ты слишком долго жил в ней сознанием, мыслями, чувствами, эмоциями. Но ты не предусмотрел отхода в нормальный мир и возможности жить в нем со своей любимой. Никто не может гарантировать, что тебя оставят в покое после всего, что ты сделал». Сталкер задумался. Сенатор прошел чуть в сторону, словно подыскивая слова. «Марк, я хочу вручить тебе величайшее оружие всех времен». Шаман сделал паузу. «Знание». Тут же, ощутив легкое жжение в голове, Марк схватился за нее. «Не бойся», — произнес сенатор. «Я дал тебе то, что может помочь тебе в дальнейшем. Знание о зоне глобальное, всеобъемлющее. О природе пьедестала, об аномалиях и о страшных бедствиях, которые он способен принести, даже не имея кристалла в себе. Считай это страховкой на случай, если ты понадобишься людям, которые контролируют зону. Потому что только в этом случае ты сможешь ставить им собственные условия». «О чем ты говоришь?» — не понял Марк. «Какие люди? Какие условия?» «Я не знаю», — ответил шаман. «Поэтому и даю тебе возможность хоть в чем-то превзойти своих будущих врагов, если они появятся. Ты знаешь, что в зоне можно выжить только во всеоружии. Я только что обеспечил тебя всем необходимым. «Значит, это еще не конец?» — спросил Марк. Сенатор улыбнулся. «Перед тем, как уйти, я должен сказать еще кое-что», — продолжил он. «Пьедестал можно уничтожить целиком и полностью». «Как?» «Ты уже знаешь, Марк. Я дал тебе знания. Пользуйся ими». Сталкер попытался вспомнить, его лицо прояснилось. «Нож», — сказал он. «Твой нож, который остался в зоне». «Верно», — кивнул сенатор. «Так это же средство к спасению. Ты так думаешь? Уничтожить пьедестал, расколоть на кристаллы». «Вот именно», — поднял палец шаман. «Расколоть на отдельно взятые куски. А ты очень хорошо знаешь по собственному опыту, каково это — обладать кристаллом». «Соблазн», — произнес сталкер. «Ответственность и опасность. Если когда-нибудь тебе придется делать выбор, уничтожать пьедестал или нет, то вспомни о последствиях, о том, что исчезнет зона, но образуются тысячи мелких искушений для людей. И тогда ты поймешь, что зона не самое большое зло. Она привязана к одному месту. Она обнесена стеной. В ней установились жестокие, но все же действующие порядки. Уничтожив пьедестал, ты вместе с этим разрушишь мир, в котором мечтаешь жить с Полиной. Выбор за тобой, мой друг. А теперь нам настала пора прощаться. Спасибо тебе за все». «Вот как», — проговорил майор Кунченко. «Пьедестал нельзя было уничтожать, а тогда зачем?» «Ты дальше слушай», — сказал Борланд, следя за тем, как Литера дрожащими пальцами пытается самостоятельно собрать волосы в пучок, что у нее так и не получалось. «А то пропустишь самое интересное». Марк устремил взор в темноту. «Сенатор дал понять, что пьедестал не должен быть разрушен», — продолжил он. «С этим я согласился сразу же, как представил себе Третью мировую войну, в которой оружием являются черные кристаллы, управляемые аномалией. Крах экономики, политики и общества, когда артефакты разлетаются по планете и используются по прихоти случайных людей. Сенатор нарисовал мне мир без контроля. Мир, погруженный в такую анархию, которую никто вообразить не мог. Планету, покрытую сплошной зоной». «Достаточно», — сказал Клинч. «Раз так, то почему ты все же согласился начинать все это?» «Потому что передо мной встала более серьезная задача», — ответил Марк. «Я должен был раздавить своего настоящего врага. И операция по уничтожению пьедестала являлась лишь небольшим этапом этого». «Какого врага?» Марк печально улыбнулся, что в полумраке не было заметно. «Ответ лежал на поверхности с самого начала», — сказал он. «Но во время разговора с сенатором я этого еще не понимал». Солнце проникло в окно, бросив зайчик на одеяло. Марк продолжал смотреть в потолок. Его разум быстро перебирал варианты. Самое родное создание на свете повернулось к нему, в волнении закусив губу. «Не уходи», — попросила она. «Я должен». «Ты никому ничего не должен». Полина прижалась к нему, положив голову ему на грудь. «Давай убежим. На край света». Запищал будильник. Марк нервно выключил его и поставил на место. «У света нет такого края, где они бы нас не достали», — сказал он. «Мне нужно уезжать». Девушка не выдала и тени отчаяния, но Марк очень хорошо ее знал. «Ты снова исчезнешь на полгода», — выговорила Полина. «Будешь составлять базу артефактов, что-то еще с ними делать, проводить исследования, консультировать, расщеплять финты на атомы, устраивать вылазки куда-нибудь. А я буду ждать тебя, молиться, мять в руках листки календаря, зная, что могу не дождаться. Марк, я живу только в те часы, в которые ты бываешь дома, а все остальное — кошмар и боль. Пока это продолжается, мы не можем даже позволить себе ребенка. И так будет всегда. Или пока ты не перестанешь быть им нужен. Господи». Одинокая слезинка скатилась по ее щеке. «Я могу остановить это», — сказал Марк. «Уничтожить пьедестал. Но я не пойду на это». «И не надо. Тогда у нас тоже не будет покоя». Солнечный зайчик медленно полз по одеялу. Марк хотел закрыться заслоном от всего мира, законсервировать себя с Полиной навечно, чтобы не отсчитывать мучительные секунды до момента, когда все же придется собраться и выйти на улицу, где будет ждать машина, которая увезет его в зону. «Как же все было проще поначалу», — признался Марк. когда только ты и какой-нибудь, скажем, прыгун или багор. Автомат в руках, прорезиненная химза с бронепластинами на теле. И все, решение проблемы стоит у тебя перед глазами. Все остальное — результат твоей подготовки и храбрости, не более того. Но что можно сделать с коалицией? Зона намного милосерднее. Покинул зону, и ты чист. Никто не протянет к тебе щупальца. Толпы зомби не станут тебя преследовать. Даже деструктор никогда не посмеет шантажировать. Рассчитывать на милосердие коалиции не может никто. Полина обняла его крепче. Сталкер прижал девушку к себе как ценный приз, который должен был ему достаться по праву, но который вместо этого лишь позволили недолго подержать в руках. «Да», — повторил Марк, — «я был потрясающе наивен». Клинч молчал. Литера прижалась к плечу Борланда, слушая разговор. «Значит, коалиция», — произнес Кунченко. «Вот кто был твоим врагом. Врагом, против которого у тебя не было приема. Ты покинул зону, но попал в центр внимания Глока как человек, первым побывавший в центре. Тебя нашли и заставили работать на коалицию. Теперь мне все понятно. Если ты нужен системе, то система тебя достанет. Бороться бессмысленно, поскольку система вечна. Даже если ты ее сломаешь, на ее месте окажется другая и сломает тебя. Выхода нет». «Так я думал», — взглянул на него Марк. «Рельсы судьбы вели меня в тупик. Однако сенатор был прав. Со временем я научился находить нужные ответвления. Или, по крайней мере, я создал одно из них. Горизонт событий». «Ну-ка еще раз, и с самого начала», — заинтересованно сказал Ястреб, стараясь перекричать шум взлетающего Ми-28. «Уничтожить коалицию? Как?» «Все просто». Марк обернулся, выясняя, точно ли на территории ангара больше никого нет. «Подточить ее изнутри по всем статьям. Для начала надо натравить Клинча на Глока. Они и так в последнее время не ладят». «Вот оно что». Ястреб провел рукой по голове, проверяя застарелый рубец. «В этом есть здравое зерно». «Согласен. Физически устранить Глока не выход. Ты этим ничего не изменишь». «Я знаю. Нужно спровоцировать Глока на безумный шаг. Заставить загубить собственную репутацию». «Какой шаг?» «Такой, который подорвет к нему доверие клиентов. Нужно, чтобы Глок утратил свои позиции на высших уровнях. Сорвался, сделал неосторожность, а в идеале поломал все сталкерство. Если конвейер собьется хотя бы раз, Глоку этого не простят». «Это будет непросто. Это всего лишь одна из стадий, не самая последняя», — добавил Марк. «У меня есть целый план, как заставить коалицию обрушиться. Прежде всего, нам необходим внутренний разлад в войсках периметра. Клинч против Глока. Затем мне нужно уничтожить все научные разработки, особенно те, к которым я приложил руку. Стереть следы своего пребывания. Кроме того, нужно перекрыть кислород сталкерам, чтобы зона перестала приносить доход. Падишах взвинтит цены на дешевые артефакты. Ветераны заупрямятся, но мы потесним их молодняком, профинансировав небеса. Пусть приток добровольцев пока оседает на рубеже. Разобраться с отношениями группировок, тут ты мне поможешь». «Что нужно делать?» «Развязать войну». Ястреб хмыкнул. «Войну?» — задумчиво выговорил он. «С кем?» «С кем угодно. Но сталкерство надо придушить. Не буквально, конечно. Войны группировок — лучший вариант. Война губит торговлю». «И ты хочешь обойтись совсем без явных убийств?» — спросил Ястреб с легкой иронией. Взгляд Марка был ярче любых слов. Лидер ранга кивнул. «Я понял», — сказал он. «По обстоятельствам». «По обстоятельствам», — повторил Марк. «Это будет непросто. В частности, не понимаю, зачем Клинчу идти против Глока. Ему, конечно, очень хочется, но мотивации у нашего майора все же нет». «Значит, я ему дам мотивацию». «Да ну, какую?» «Чего Кунченко хочет больше всего? Помимо вечного топлива для тайкуна?» Ястреб поразмыслил. «Чтобы пьедестал исчез. Но этого никогда не будет». «Будет. Я дам ему способ». «Заставишь пьедестал исчезнуть?» «Да». «Ух ты! Высоко ты замахнулся!» «Не выше, чем должна быть моя семья», — мрачно ответил Марк. Фонари продолжали освещать пространство. «Все страньше и страньше», — проговорил Клинч, перебирая обломки пьедестала. «Стало быть, Ястреб с самого начала тоже все знал. И Борланд все знал. Один я был маленьким и глупым мальчиком, так?» «Не так», — возразил Марк. Единственное из важного, в курсе чего ты не был, это что горизонт событий являлся операцией по развалу коалиции, а не пьедестала. Поход к центру был мне нужен, чтобы Глок почувствовал, что власть ускользает из его рук. Как я и рассчитывал, это заставило его действовать поспешно. Тратиться на блокаду в ржавом лесу, вербовать падишаха, который в результате всех нас сдал, но был убит Борландом хоть и по личным мотивам. Все это полностью остановило сталкерство, а коалицию ввергло в расходы, которые без того раздулись до необъятных величин ввиду твоей перебежки и моих финансовых диверсий с теми счетами структуры, которым я смог получить доступ. Клиенты оказались недовольны, да. А Глок совсем слетел с катушек, когда нанял Сафрона, думал вслух Клинч. Это сначала лишило его последней единицы техники, так как Тунец при всей своей ущербности мог переломить ход любого сражения, а затем и собственной жизни. Я не хотел убивать его, но Глока никто не просил садиться в вертолет. Да, ты точно хорошо подготовился. Все прошло как по маслу. «Нет», — ответил Марк. «На тот момент все было совсем нехорошо». «Поверни лазер на 30 градусов», — сказал Марк, протирая экран КПК краем белоснежного халата, чтобы сделать разборчивее текст сообщения. «И не переусердствуй». «Так?» — спросил молодой сотрудник, плавно поворачивая рычаг. «Именно». Марк покинул отсек, в котором уже 16 часов проводился синтез нового артефакта, имевшего жидкую форму. Полученное сообщение было от Ястреба. Лидер ранга хотел срочно встретиться. Скинув на ходу халат, Марк повесил его на крюк в личной комнате, затем наскоро переоделся в сталкерский защитный костюм, без которого никогда не выбирался в зону. «Это консул», — сказал он в рацию, закрывая дверь комнаты на магнитный замок. «Вертолет мне живо». Через 10 минут он приземлился в лагере ранга. Ястреб встречал его со своими людьми. «День добрый», — вежливо сказал он. «Вас приветствуют ранговские авиалинии. Пройдемте в мой кабинет». «Конечно», — ответил Марк, подавая пилоту сигнал глушить двигатели. Ястреб даром времени не терял. Оказавшись наедине с Марком, он оттащил его в сторону и тихо произнес. «У нас проблемы. Падишах всех сдал». «Что?» «Он знает, что Клинч решил уничтожить пьедестал. В успех предприятия не верит. Почуял, куда дует ветер, и решил переметнуться к Глоку». «Вот черт». Марк тяжело уселся на диван, схватившись за лоб. «Не горячись», — сказал Ястреб, наливая в стакан воды и давая его Марку. «Время пока терпит. Падишах не знал, что это уже в деле, так что не нашел ничего лучшего. Как сдать Клинча мне? Мне, понимаешь?» «Наверное, толстяк хотел дополнительно заручиться моей поддержкой, на случай, если Клинч начнет ему мстить. Я, конечно, заверил его, что немедленно передам все слова Глоку и обеспечу защиту. Пока что все спокойно. Но нам нужно начинать действовать. И как можно раньше. А если устранить падишаха? Нельзя. Небеса взбунтуются. Можно, конечно, поручить Лебедеву найти ребят. Но он-то сам не знает, что получает деньги от нас. Думает, его падишах подогревает. Нет, это не выход». Марк отставил стакан. «У нас все есть», — сказал он. «Можем начать хоть завтра». «Завтра нельзя. Только после выплеска, когда майор подготовит все нужное. Так что пара недель у тебя есть». «Значит, решено», — подвел итоги Марк. «Давай еще раз по порядку. Моя задача — разрушить аппарат управления зоной, не трогая при этом рядовых исполнителей, солдатню, сталкеров. Нам это ни к чему. Клинч копит силы, снаряжение, освобождает графики сэров. В нужный момент все мы должны будем собраться и выступить в зону. В идеале ночью после выплеска. Ты тем временем развяжешь войну кланов. Но пусть в ней участвуют только добровольцы. Пусть Конченко доставит мне мисс Анаис», — предложил Ястреб. «Она всем нам пригодится». «Согласен, хорошая идея. Передам. Как только мы выйдем, горизонт событий вступит в силу. Обратного пути не будет. Повторяю, для Клинча весь план залегендирован только как уничтожение пьедестала». «А сам камень уничтожать не станешь?» — спросил Ястреб, хлебнув из фляги. «Вот это и есть спорный момент. Клинч рано или поздно узнает, что поход к центру был провокацией для своеобразного импичмента Глоку со стороны клиентов. Чтобы он сильно не буянил, нужно будет растолковать ему, что он теперь займет место Глока как второй в зоне человек после своего босса. Но нужно, чтобы он сам принял это решение. Для этого достаточно на глазах майора разрушить пьедестал, а затем собрать его заново. Так я смогу позволить майору взвалить эту ответственность на себя. Если он хочет самостоятельно контролировать зону, то возражать не станет. Ястреб подумал. «Неоправданный риск, Марк», — сказал он. «Ломать пьедестал исключительно для того, чтобы наглядно показать Клинчу, что альтернатива зоне — куча мелких независимых кристаллов. Не проще ли карандашом на бумаге нарисовать?» «Ястреб, в этом ключевой момент. Клинч должен переступить психологический порог, принять решение. Это его личная точка невозврата. Именно он должен руководить проектом зона. Потому что если после исчезновения структуры Глока к власти придут неизвестные начальники, подобные тому же Глоку или вообще кто-то из клиентов, то мы вернемся к тому, с чего начинали. Ты продолжишь выживать в зоне, а я работать на нового дядю. Мне-то даром не надо. Тебе, думаю, тоже. А Клинч, как ни крути, наш человек. Он бы сумел уговорить клиентов позволить ему заниматься зоной в дальнейшем. Уверен, это подействует. Нож ведь у вас? Да, хранится на Славиче. Отлично. Захвати его только перед самым выходом. Но есть проблема, которую я пока обойти не могу. Какая же? Выброс энергии, который последует за ударом ножом. Видишь ли, пьедестал нестабилен. Даже сенатор затруднялся сказать, что тогда случится. Может, ничего, а может, зона расширится. Ну, чудесно. Поэтому нам нужен энергетический компенсатор, который тянет на себя реакцию пьедестала. Что-то такое, что потребует для какого-нибудь процесса очень много аномальной энергии. И я пока ничего не могу придумать. Вероятно, нам придется не уничтожать камень. Вот только не надо драматизировать, утешил его ястреб. Что до энергетического компенсатора, то я тут никаких проблем не вижу. Да? Как ты намерен решить этот вопрос? Очень просто. Нам нужен полтергейст. Нам нужен полтергейст, проговорил Марк. Так мне сказал ястреб. Я долго думал над его словами и понял, что он был прав. Полтергейст у пьедестала именно то аномальное образование, которое примет на себя энергию камня, когда с ним соединится нож сенатора. Побочным явлением станет обратная инкарнация полтергейста, превращение его в человека. Ведь эти существа во всех смыслах символизируют собой круговорот, цикличность, постоянные действия над предметами, перевод их из одного состояния в другое и обратно, разрушение и восстановление, даже внешний вид, шар. Полтергейст способен заново стать человеком, и случиться это может при раскалывании пьедестала. Я проанализировал все полученные от сенатора знания, а также проштудировал труды доктора на эту тему. Все сходилось. «Да, все сходится», — пробормотал Клинч. «Расшатать коалицию тонкими уколами, толчками, диверсиями. Загубить репутацию ее создателя и одновременно подготовить нового человека на место Большого Папочки. Пожалуй, соглашусь, что поломать пьедестал по сравнению с этим сущий пустяк. Ты затеял опасную авантюру. Я удивлен, что на твоем пути ничто не сорвалось. И смерть ястреба не в счет?» Кунченко глянул на Борланда, немного посопел носом. «А это при каких обстоятельствах случилось?» — спросил он. «При достаточно простых», — ответил Марк. «У нас не было полтергейста. Более того, пьедестал бы не подпустил к себе его. Так что нам нужен был человек, который бы настолько желал оживления полтергейста, чтобы пьедестал захотел отговорить его от своего уничтожения, подарив взамен жизнь близкого человека. То есть пьедестал сам бы призвал к себе сгусток аномальной энергии». «В этом и заключался выбор ястреба», — произнес Борланд. «Найти кого-то в зоне, соответствующего следующим условиям. Это должен был быть одновременно близкий друг и какому-нибудь полтергейсту и человеку, которого следовало взять на борт. После гибели целевого смертника полтергейст преобразовал бы его в себе подобного, и затем друг покойного стал бы исполнителем казни пьедестала, чтобы оживить товарища. Совершенно дикий план, надо сказать, и я никогда не пойму, как ястреб решился на такое». «Ястреб всегда был себе на уме», — сказал Клинч. «Как и все мы, впрочем. Я так понимаю, если бы его замысел не удался на любом этапе, то вы бы просто отказались от уничтожения пьедестала». «Да, именно так. Ястреб заявил, что возьмет этот грех на себя, а мне не следует переживать по этому поводу. Но ты не возражал против этой идеи?» «Нет», — ответил Марк, глядя на литеру. «Это был первый и последний раз, когда я напрямую согласился на убийство ни в чем не повинного человека. И мне становится ничуть не легче при мысли, что я и понятия не имел, кто это будет. «Да прекращай уже париться», — повторил ястреб, прислонившись к двери. «Моя идея, значит, мне и убивать. Тебя как-то не заботят неизбежные жертвы, которые будут в течение всей операции. В одних только войнах кланов сколько народу поляжет. Ранг против победы. Небеса против различных ренегатов рубежа и окрестных болот. Даже вольные сталкеры в стороне не останутся. И сам подумай, кто вообще может тут стать другом полтергейста? Какой-нибудь барыга? Шаман юродивый, который с помощью мутанта добывает артефакты? Консул, тут нет общества, а есть лишь радиоактивное мясо. Мы все умрем рано или поздно. И с огромной долей вероятности это случится здесь. Не забивай себе голову, не надо». «Как хочешь», — вздохнул Марк. «Только сделай это быстро. И будь осторожен с тем, кто будет нести нож вместо тебя». «Вот и славно. Ты уже решил, как обоснуешь Клинчу наличие нового человека в команде?» «Да». Марк снова налил себе воды. «Создам иллюзию избранного». «Чего?» «Пусть майор думает, что исполнителем плана может стать кто-то особенный. Скажем, он отхлебнул воды. Человек, не имеющий сокровенных желаний». «Да, ты вполне подходишь под это описание». «Что, в самом деле?» — ястреб улыбнулся. «Сурово, по-мужски». «После того, как ты открыто вызвался убить невиновного, находясь на посту лидера ранга, я тебе еще и не такого мнения буду». Ястреб продолжал улыбаться. «Твоя воля», — сказал он. «Считай, что этот вопрос мы закрыли». Литера убрала прядь волос, спадающую на глаза. При виде этого знакомого жеста сердце Борланда застучало сильнее. «Так оно и случилось», — произнес он. «Марк с ястребом решили нашу судьбу. Хотя на тот момент мы с Литерой еще даже не встретились. Тот заезд в Крыму был когда?» «По-моему, всего несколько дней спустя после их разговора». «Точно», — подтвердил Марк. «Кажется, после этого я снова выбрался в зону, на этот раз в бар. Мне нужно было переговорить с парой человек удаленно». Бергамот протирал стаканы, посматривая при этом в экран старого телевизора, по которому показывался один из боевиков далеких 80-х. Допотопный видик стоял здесь же, на полке. В баре был технический перерыв. Это означало, что ястреб снова пожелал заблаговременно вывести из заведения всех бродяг. Победовцы заупрямились, но против взгляда проводника из-под нависших бровей они бы не вякнули, даже если бы находились на своей территории. Поэтому бар был пуст, если не считать самого Бергамота и храпящего в подсобке Исидора. Заскрипела служебная дверь. Бергамот даже не обернулся. Чтобы воспользоваться черным ходом, гость должен был, во-первых, иметь ключ, во-вторых, уметь перешагивать через веревку самострела, протянутую в нужном месте. Поэтому, как только послышались знакомые шаги, проводник заблаговременно плеснул в граненый стакан боржоми, которую обожал ястреб. «Мир вашему дому», — произнес лидер ранга. Взяв стакан, он залпом выпил его и отошел в сторону, пропуская консула. Бергамот удивленно потер подбородок. «Марк», — сказал он, — «какими судьбами? Зона не отпускает, да?» «Верно», — ответил сталкер. «Только для всех я консул. Сам выбрал? Или зона кличку дала?» «Зона всем воздаст, кто смелый будет», — ответил Марк. «Но мы по делу». «Точно», — сказал ястреб. «Отец, нам надо сделать телефонный звонок». «Куда?» «За пределы зоны, но так, чтобы он не был никем отслежен». «Я имею в виду никем. Это можно устроить?» Бергамот положил локти на прилавок и задумался. «Можно», — ответил он, — «но давай я объясню. Остаться неслышным в зоне тяжеловато, надо сказать. Весьма и весьма. У меня есть только один такой канал, чтобы даже Дарвины не засекли. Дарвины все секут, на то они и созданы. Если только в них изначально не стоит блокировка сканирования определенных частот, чтобы обмануть пользователя», — догадался Марк. «Ты об этом говоришь?» «Именно», — ухмыльнулся проводник. «Откуда знаешь?» «Догадался». «Значит, есть способ», — уточнил ястреб. «Есть, но я не закончил. Как я сказал, канал, защищенный от прослушки, у меня всего один. И после его использования он тоже засветится. Так что потом у меня не останется ни одного. Я берег его, чтобы, если стану сентиментальным, мог с внуком связаться. Спросить, как он там фенокодусов из пластилина лепит. Договоримся? Конечно. И ответные услуги я попрошу прямо сейчас. Челноки, которые от меня таскают провизию по обеде на полигоне, поговаривают, что на них нападение устраивают». «Мутанты?» — спросил ястреб. Люди, дружище, люди. Или нелюди, если так можно сказать. Какая-то шантропа караваны грабит. А что ж победа не может решить? Может, лукаво глянул Бергамот. Только вот победе закрытый канал связи не нужен. Понял, сказал ястреб, сделаем. Будет твоим челнокам охрана. Проводник вышел в подсобку и вернулся обратно с допотопным телефонным аппаратом, на котором красовался дисковый набор номера. «Милости прошу», — сказал он, ставя задребезжавший телефон на прилавок. «Я буду у себя». Когда Бергамот ушел, ястреб сел за дальний столик и надвинул военную кепку на глаза. Марк снял трубку и торопливо набрал номер через определенные коды, делая нужные паузы. «Алло?» «Полина». Марк прижал трубку обеими руками к уху. «Это я». «Марк, ты где? Откуда ты звонишь?» «Из зоны. Нас никто не слушает. Долго объяснять». «Слушай, ты должна сделать, что я скажу. Все, что угодно. Через несколько дней я выберусь отсюда. Будь готова к тому, что нам придется переезжать». «Хорошо». «Собери все нужное. Минимум вещей. Паспорта не забудь, свой и мой. Дальше вот что ты должна сделать». Девушка не перебивала его. «Я поняла», — сказала она. «Хорошо. До скорой встречи. Подожди. Что-то случилось?» «Тебя Орех искал. Ты помнишь Ореха?» Марк сел на высокий табурет у прилавка. «Орех?» — переспросил он. «Конечно, я помню Ореха. Он меня искал?» «Где? Как?» «Звонил к нам домой. Хотел с тобой о чем-то поговорить. Мне не сказал ничего». «Потому что я 2 года назад просил его ни во что тебя не впутывать. Он что-нибудь передавал?» «Свой номер. Продиктуй его мне». Быстро записав номер на салфетке, Марк повторил его вслух. «Да», — подтвердила Полина. «Все правильно. Марк, это как-то связано с тем, что ты делаешь сейчас?» «Не знаю», — ответил сталкер. «Хорошо, я сейчас перезвоню ему. А ты сделай, как я попросил. Люблю тебя. До свидания». Повесив трубку, Марк подумал немного. Затем снова снял и набрал другой номер. «Орех, это ты?» — спросил он. «Ага», — ответил молодой, почти пацанский голос. «Марк, как твои дела?» «Я не могу просто болтать. Ты меня искал спустя столько времени? Зачем?» «Мне показалось, что у тебя возникли проблемы». «Скажем так, у меня в самом деле проблемы. Но я надеюсь с ними разобраться в ближайшие дни». «А с чего ты так решил?» «Борланд в зоне. Я решил, что ты должен знать». Марк приложил трубку к другому уху и спросил. «Борланд снова в зоне? Когда он туда ушел? Зачем?» «Он угодил в аномалию на Большой Земле, понимаешь? Воронка направленного действия. Кто-то нас выискивает, брат». «Нет, вряд ли». Марк поразмыслил. «Нет, дело тут в чем-то другом. Я найду Борланда и постараюсь выяснить, что тут творится. Я могу чем-то помочь?» «Нет, ты...» Марк немного повернулся на табурете. «Вообще-то да, можешь». «Отлично», — довольно произнес парень. «Не могу оставаться в стороне, когда братва в беде. А то кажется, что жизнь проходит мимо». «Раз ты так настроен», — сказал Марк, «то как насчет того, чтобы снова сюда вернуться? На несколько суток, не больше». «Если речь о нескольких сутках, согласен». «Предупреждаю, тут безопаснее не стало. Учту. Я дам тебе координаты точек входа и выхода. Тебе придется сидеть в убежище Ржавого леса около Припяти одному. Затем работать по инструкциям, которые я составлю». «Будет сделано, босс. Сиди на связи. Я тебе позвоню через 20 минут». Марк положил трубку на аппарат, медленно обхватил голову руками. «Борланд в зоне». «Ястреб», — позвал он. «Что?» Лидер ранга поправил кепку. «Насколько тяжело зайти в зону с запада, минуя барьер?» «Не особо, если знать ходы. А что?» «Надо провести внутрь одного человека». «Кто такой?» «Просто друг». «Просто друзей не бывает. Ты ему доверяешь?» «Да». «Тогда можно». В полуразрушенном помещении с остатками пьедестала было тихо. Литера уже полностью пришла в себя, но продолжала молчать. Борланд сидел рядом с ней, обхватив руками за плечи. Марк стоял на ногах, заложив руки за спину и, не торопясь, вел рассказ. А майор Кунченко все еще осматривал черные кристаллы, тускло мерцавшие, когда он касался их. «Орех был страховкой», — сказал Марк. «На случай, если появится осложнение с продвижением к Припяти. Ведь никто не предвидел, что туда удастся добраться на Тайкуне. Так что я рассчитывал на продвижение по поверхности с твоими людьми, майор. Этап дороги через блокады пьедестала был самым опасным. Так что я решил, что если Орех разведает подземный путь по картам, полученным от Ястреба, то это нам сильно поможет. В действительности же эта часть плана понадобилась фармеру и Уотсону. Но зато они смогли безопасно доставить сюда нож. «Я заметил, немало усилий тебе пришлось приложить, чтобы все же уничтожить камень», — произнес Клинч. «Видимо, тебе очень важно было, чтобы я сам решал, собирать его после этого или нет». «Уверен, ты примешь верное решение». «Обязательно», — кивнул Кунченко. «Как только буду знать, какое из них верное». КПК на столе зажужжал. Марк отставил стакан с кофе в сторону, дотянулся до коммуникатора, нажал на кнопку приема. Одновременно глянул на часы. Была глубокая ночь. Марк тяжело вздохнул. «Ястреб, тебе же было сказано не связываться со мной по этому каналу». «Марк?» — раздался глухой голос лидера клана. «Да-да, это я. Что случилось?» «Марк, я теперь знаю, как нам создать новый полтергейст. Есть отличный кандидат». Сталкер сел на диване. «Давай не сейчас», — произнес он. «Нет времени. Скоро они будут здесь. Слушай, дружище, я все же сделаю это. Мне придется совершить убийство». «Какое убийство?» «Ястреб, погоди немного, давай мы...» «Он вошел в здание, Марк». «Кто вошел?» «Борланд, твой старый знакомый. Он идет за мной». «Что?» «Просто следуй своему плану. Борланд заменит меня в этом деле. Так тебе будет удобнее работать. Дай зону, чтобы я стал единственной необратимой жертвой, потому что как только я убью подругу Борланда, жить мне останется недолго. Мои собственные люди мне этого не простят». «Ястреб, ты сошел с ума, Марк. Я должен убить постороннюю девочку. И я сам отвечу за это». «Какую девочку?» «Дочку технаря. Ей около 20 лет». Как по линии, произнес Марк, чувствуя, как комната плывет перед глазами. «Ястреб, откажись. Не надо. Черт с ним, с пьедесталом». «Нет. Не знаю, что там с коалицией, но тебе нужно разрушить пьедестал. Зону надо хоть немного замедлить. И я всегда был готов сдохнуть за это, верь или нет. Найди Борланда и объясни ему все. Теперь будущее зоны зависит от вас обоих. Прощай, брат». Связь прервалась. Марк продолжал сидеть с бьющимся сердцем. Затем в ярости вскочил и опрокинул стол. Остаток ночи он глаз не сомкнул. «Не думаю, что мне когда-нибудь будет приятно вспоминать об этом», — сказал Борланд. «Я не могу ни обвинять Ястреба, ни оправдывать его, но знаю точно. Тогда на мосту я был готов поставить для себя точку. И сейчас мне кажется, что я в самом деле ее поставил. Все, что было после этого, виделось мне уже под иным углом, в другом свете. У меня была конкретная цель — вернуть Литеру к жизни». Он нежно посмотрел на девушку, которая ничем на это не ответила. Борланд не смутился. «На мосту рубежа, где вы меня нашли, Падишах рассказал мне, что происходит. Само собой, не больше того, что знал сам. А знал он столько же, сколько и ты, Клинч. На то время». «Я все думаю, как мне реагировать на то, что вы мне говорите», — произнес Кунченко. «Но у меня есть время, пока вы не закончите рассказывать, чего я еще не знал». «Дальше ничего особенного не было», — разъяснил Марк. «Если не считать момента нашей новой встречи», — добавил Борланд. «Да, точно», — улыбнулся Марк. «Она была, скажем так, бурной». Проведя магнитные карты по считывателю, Марк открыл замок и вошел внутрь камеры. В следующий момент на него обрушился сокрушительный удар, который сбил его с ног. Марк рухнул на пол, обнаружив, что его спину только что разломался пластиковый стул. Следом в пол вонзилась острая ножка от мебели, но сталкер успел перекатиться и врезать нападавшему по колену. Борланд навалился на него и начал душить. Марк все же успел заметить, что он был в таком остервенении, что вряд ли мог понять, с кем имеет дело. Врезав Борланду по шее, на месте ранения от дротика с транквилизатором Марк скинул его с себя. «Успокойся, придурок», — крикнул он. «Это же я, не узнал?» «Чего?» — выпалил Борланд, пятясь назад. Он споткнулся об один из обломков и грохнулся, чуть не сломав себе запястье. «Это что, ты?» «Он сам», — рявкнул Марк, быстро вставая и запирая дверь. «Вот теперь нас никто не слышит». «О, черт!» Борланд протер глаза, но таращился все так же. «Не ожидал, верно?» «Да, твою ж мать! Ты что тут делаешь?» «Я попал так же, как и ты, если не хуже. Можешь мне доверять». «Да ну!» Борланд поднялся, глядя с опаской. «Точно? Тогда выпусти меня». «Сядь и давай поговорим», — жестко сказал Марк. «Дай мне уйти, сядь». Борланд сел на кровать. Затем, подумав, махнул рукой, лег и сложил руки на животе. «Да ну вас всех к черту», — выговорил он. «Я устал, говори». «Это я стрелял в тебя с вертолета». «Да ну». «Помолчи хоть немного». «Ты не представляешь, каких трудов мне стоит поддерживать Глока в неведении, что ты тут сидишь. Клинч тоже знает не все. А нам с тобой о стольком нужно поговорить. Но прежде всего ты хочешь вернуть к жизни Литеру». «Так и началось мое участие», — проговорил Борланд. «Марку с самого начала удалось меня заинтриговать. В течение следующих дней он организовал мне ускоренный курс лечения. Хорошее питание, полный отдых. Постоянно заходил сам, и мы с ним говорили о многих вещах. По истечении 5 суток, к моменту брифинга, я был готов». 5 дней, значит», — сказал Клинч. «Достаточный срок, чтобы принять решение. Стало быть, когда я пришел перетягивать тебя на свою сторону, ты уже знал, что согласишься». «Да, я знал, чего хочу от этой экспедиции. И своего добился. Хотя поначалу меня одолевали сомнения, действительно ли результат станет таким, каким я ожидал». «Литера». В сотый раз за день повторил Борланд с бутылкой минералки, отдыхающей после подтягиваний на привинченном к стене турнике. «Марк, я верю тебе и верю в легенду о полтергейсте. Просто потому, что хочу верить. Но давай на минутку забудем про Полину и все остальное, что тебя удерживает в этих стенах. Мне нужно твое честное, беспристрастное мнение. Если полтергейст снова станет вроде как человеком, то кем он будет на самом деле? Прости, но меня берут сомнения насчет того, что этот процесс обратим. Я видел, как Литера умерла, по-настоящему». Марк устало покачал головой. «Не ожидал этого вопроса», — сказал он. «И могу тебе на него ответить. В таких же мыслях я провел несколько лет, пока думал, стоит ли мне лезть в зону и снимать заслон. В таком состоянии я встретил Полину в автобусе и в том же расположении духа пребывал следующие несколько недель, когда глядел на нее. Каждый раз. Наверняка ты решил, что после того, как я вернул себе любимую, для меня настала сплошная сказка. Дело именно в том, что я боялся, что это окажется сказкой. И хотел убедиться, что это реальность. Я проверял Полину как мог и в чем мог. Она человек. И Литера тоже станет человеком. Таким же, как мы с тобой. Зона способна возвращать в том состоянии, в котором берет. Надо лишь уметь взять свое». «Спасибо апельсину», — сказал Борланд, касаясь щеки Литеры пальцами. «Если бы не он, ничего бы у нас не получилось. Таких, кем стала Литера, в зоне очень мало. Тех, кому удалось вернуться, больше никого». «Если подумать, то удивительного и в самом деле ничего нет», — добавил Марк, «учитывая, где мы находимся. Полтергейст — сгусток энергии и массы, точно такой же, как человек и любое другое живое существо. Если мы смогли принять и уместить в сознании существование полтергейста, то почему должны отрицать обратный процесс? А что до того, где заканчивается жизнь и начинается смерть, это нам неведомо. Все это относится к материям, о которых даже народ сенатора ничего не знает». «Все хорошо, что хорошо кончается, да?» — устало сказал Клинч. «Было видно, что майор никак не может решить. Не знаю, как там на той стороне, но я предпочел бы не возвращаться». «Боль», — тихо произнесла Литера. «Что?» — встрепенулся Борланд. «Родная, где боль?» Марк подошел поближе. «Боль», — повторила девушка, смотря перед собой в никуда. «Но это не страшная боль, а приятная. Словно рождаешься заново. Идешь туда, где никто не был. Мир, который там, он не одинаковый. Он свой для каждого. Как живешь здесь, так существуешь там. Если делаешь здесь кому-то плохо или больно, все возвращается обратно в том мире. Если делаешь хорошо, тоже. Не забывается ничто. Ни добро, ни зло. Это как очищение. Только там я поняла, как жила здесь». Литера повернулась к Борланду, глядя немного рассеянно. «Прости меня», — сказала она. «Ты не виноват, что папа умер.